Посол был уязвлен, а в цесаревне его приезд пробудил надежды, оказавшиеся, однако, призрачными. Вновь прибывший агент по фамилии Давен был снабжен рекомендательным письмом на имя жены французского художника Каравака, входившего в круг приближенных Елизаветы. Увы, он оказался лишь сватом. Искателем руки цесаревны был принц Конти, причем Версальский двор не обнаруживал намерения поддержать его предложение. Елизавета не была особенно им польщена. В данную минуту замужество было для нее вовсе не своевременным. Она с еще большей горечью стала жаловаться на то, что Франция от нее отступилась, тогда как последняя считала себя вправе сложить на нее ответственность за обоюдное разочарование. Амело писал Шетарди: «Я до сих пор не усматриваю ничего со стороны цесаревны, что заставило бы меня предположить, что усилия Его Величества дают требуемые результаты. Вместо твердого и определенного плана я вижу лишь нерешительные колебания». Плана действительно не было, и он так-таки никогда и не был составлен. А усилия Его Величества давали пока в результате лишь поражение шведов в пользу прусского короля. Впрочем, в конце ноября Елизавета через нового посланного сообщила маркизу Шетарди, что она готова привести заговор в исполнение в согласии со Швецией. Но ей необходимы были для этого остальные 13 тысяч червонцев из тех 15 тысяч, что она просила ранее. Шетарди отговорился тем, что им еще не получен ответ на его предоставление по этому поводу. Он лгал. Он никакого кредита в Версале не спрашивал и просить не собирался. Постоянные субсидии французскими деньгами, проходившие будто бы через его руки в руки цесаревны и питавшие заговор, относятся также к области легенды. Скептицизм маркиза относительно партии цесаревны и ее шансов на успех все более и более укреплялся. Несколько дней спустя он, однако, сильно встревожился. Листок, давно уже не посещавший его, явился к нему и своими речами дал ему понять, что Елизавете придется, может быть, уступить силе течения, то есть нетерпению гвардейских солдат. Шетарди испугался. Он также признавал необходимость какого-нибудь плана для выполнения заговора, но не видел и следа его. По его мнению, надо было сговориться, установить общий план действий с Францией и Швецией. «Я согласна», — ответила ему Елизавета через посредника. «Вы сами выберете подходящий момент». Он предложил отправить в Стокгольм посланного, чтобы выработать необходимые меры и склонить правительство отдать Левенгаупту соответствующие приказания. Но он не имел никаких иллюзий относительно результатов этого шага, усматривая в нем лишь продолжение игры, длившейся безрезультатно уже более года. Во время случайного свидания с Елизаветой при выходе из ее саней она показалась ему еще настолько нерешительной, что на всякий случай, и дабы она не вздумала вовсе отступить от своего намерения, что было бы несчастьем для Швеции, он решил напугать ее, сказав, что до него дошли сведения о намерении заключить ее в монастыре. Это было пугалом, которым Листок и Шварц пользовались для устрашения ее, подобно тому, как детей пугают букой, и Шетарди это знал. Очень взволнованная, она объявила, что если ее доведут до крайности, то она покажет, что в ее жилах течет кровь Петра Великого. Разговор оживился, и о перевороте заговорили как о реальной возможности. Тут же составлен был поскрипционный список. Шетарди посоветовал прежде всего арестовать Остермана, Миниха, сына фельдмаршала барона Менгдена, графа Головкина, Левенвольда и их приверженцев. Он не назвал ни Ленара, которого в данное время не было в Петербурге, ни Юлии Менгден, потому что, хотя он и превратился в настоящего заговорщика, в первый и последний раз в жизни он все же оставался рыцарем. Он посоветовал цесаревне надеть панцирь в нужную минуту. Но когда же надлежало действовать? Еще прежде решение было отправить посланного в Стокгольм, и теперь приходилось ждать, пока это мудрое решение принесет ожидаемые плоды. Впрочем, в самом Петербурге еще ничего не было готово. Елизавета с этим согласилась. Не существовало ни плана, ни организации. Признаваясь в этом, оба заговорщика как бы очнулись от сна, поняв, что в своем воображении они двигали призраками, что в данную минуту ничего не было сделано и делать было нечего. Они разошлись, ни на чем не остановившись. Это происходило 22 ноября 1741 года. И роль маркиза Шеттарди в этой длинной интриге закончилась в этот день. Несколько часов спустя, подобно падающей лавине, другие элементы заговора, презираемые маркизом и большей частью ему неизвестные, внезапно пробудились к деятельности под влиянием совершенно неожиданного стечения обстоятельств. Но он тут был ни при чем и ничего не знал о случившемся. И ни Франция, ни Швеция не приняли никакого участия в совершившемся событии. Четвертое. На следующий день был куртак. Елизавета появилась при дворе. Ее отношения с правительницей оставались учтивыми, даже сердечными. Поглощенная своей любовью к Ленару, привязанности к Юлии Менгден, приданое, которое она готовила своими заботами о детях в качестве хорошей матери немки, и при ее все возрастающей склонности к беспечной лени, Анна Леопольдовна принимала равнодушно или с досадой доходившие до нее вести об интригах цесаревны. Только этим и объясняется парадоксальная безнаказанность этого заговора, совершенно открыто обнаружившегося в казармах и проявлявшегося в других местах ежедневными инцидентами в течение нескольких месяцев. Когда Ленар, уезжая, посоветовал ей заключить Елизавету в монастырь, она ответила: «К чему это? Ведь все равно останется чертушка». Она подразумевала молодого герцога Галштинского. В то время как Остерман, побуждаемый Финчем, рассказывал ей о подозрительном поведении Листока, она прервала его, с гордостью показывая ему ленточки, пришитые ею к одежде маленького императора. Она, впрочем, в глубокой тайне подготовляла событие, которое, по ее мнению, должно было положить конец честолюбивым замыслам чертушки и его тетки. Мардефельд его предугадал и предупредил о нем свой двор. 9 декабря, в день своих именин, она собиралась провозгласить себя императрицей и поручила Бестужеву составить третий манифест на этот случай, в дополнение к двум другим, написанным Тимирязевым. Тем не менее, она решила воспользоваться куртагом, чтобы объясниться с цесаревной. Она только что получила важное письмо от Ленара, содержавшее довольно точные сведения о действиях Шеттарди и Листока. Прервав карточную игру, по-видимому, очень интересовавшую Елизавету, она увлекла цесаревну в уединенную гостиную, где слово в слово повторила ей содержание письма. Елизавета была ошеломлена. Через одну грузинку, принадлежавшую к челяди правительницы, и лакея Антона Ульриха, ежедневно приходившего с донесениями к Шварцу, она знала все, что происходило во дворце. Оба шпиона прочитывали и письма, валявшиеся на столах. Переписка Ленара, очевидно, ускользала от их наблюдения. Потому-то цесаревна не была предупреждена и не успела приготовиться к защите. Она принялась убеждать Анну Леопольдовну в своей невинности. Пусть скажут Шитарди, чтобы он больше не посещал ее. Пусть арестуют Листока и поступят с ним, как он того заслуживает, если он виновен. Она выдала с головой своего сообщника и со слезами бросилась к ногам правительницы. Анна Леопольдовна тоже заплакала, и обе женщины, смешав таким образом свои слезы и волнения, разошлись довольно дружелюбно.